Глава 15. Малая талика. Это старое бомбоубежище. Оно много лет заброшено, тут уже давно никто не бывает. Здесь я спрятался, когда явилась полиция. Пришлось просидеть весь день, до темноты. Местечко глухое, о нем уже, наверное, никто и не помнит. Хороший тайник, чтобы не только самому схорониться, но и спрятать что-нибудь важное. Я туда не пойду. Но именно там я и хочу вам кое-что показать. Так, рассказывай все прямо здесь, иначе мы немедленно звоним в полицию. Пойми, вся эта ситуация и так очень странная. Ты являешься непонятно откуда, куда-то тащишь нас за собой и ничего не хочешь объяснять. А если ты и правда убийца? Думаешь, мы совсем дуры идти за тобой в заброшенный подвал? Понимаю. Ну, в общем, слушайте. Вы этого, может, не замечали, но в вашем доме давно уже творится чертовщина. Ирина к вам не случайно попала. Нападение на Дарью Владимировну в историческом музее было подстроено. Она спасла вас от грабителя, помните? Погоди, подстроено? В благодарность вы пригласили ее работать в особняк. Но на самом деле она вас к этому подвела. Знала, что ищете новую горничную, и подтолкнула в нужном направлении. Она была тем еще манипулятором. Эта девочка? Поверить не могу. Без рекомендательных писем ее никто не взял бы. Но вот в благодарность за спасение жизни – другое дело. Ей нужно было проникнуть в ваш дом, поэтому она устроила целый спектакль. Так она была заодно с грабителями? Этого я не знаю. Может, и была. А может, это просто совпадение, что музей ограбили в тот же день. В общем, у нее все получилось. Я помогал по мере возможности, но она даже мне всего не говорила. Даша не верила своим ушам. Она хорошо помнила тот вечер. Все выглядело так натурально. У нее даже никаких сомнений не возникло. В доме Ирину очень интересовала запертая комната на втором этаже. Вы знаете, что там иногда кто-то появляется? Бабушка туда частенько заглядывает. Нет, не она. Кто-то бывает там в ее отсутствие. Я сам видел тени за окном. А Ирина слышала что-то. Шаги по ту сторону запертой двери. Там кто-то бродит. А еще мы случайно нашли тайник в закрытой части дома. Эмма хранит там огромную кучу денег и драгоценностей. Добра, пожалуй, на несколько миллионов. Что? Наша Эмма Викторовна? Откуда у нее такие деньги? Тварь она! И явно что-то скрывает. Где раздобыла все это, не знаю. Но слышал, что она про меня полиции наговорила. Вы ей не доверяете. Эмма давно уже свою игру ведет. И к ней тайно кто-то ходит, когда вы все уже спать ложитесь. Я вот думаю, что и в тайной комнате либо она шастает, либо этот ее гость. Тот, кого она встречает по ночам. Ирина пыталась Эмму расспросить, но та заявила, что видела в комнате призрак покойной Анжелики Перелозовой. Мы совершенно случайно ее тайник нашли. Он в старой кладовке, прямо под половицами. Кроме денег и драгоценностей, там лежал здоровенный канделябр, завернутый в пленку. На нем видна засохшая кровь. Очень много. И Ирина забрала его из тайника. В коварство и двуличие Эммы Наталья поверила сразу. В ее памяти еще свежи были воспоминания о недавнем шантаже. Господи, она же недавно у меня про какие-то канделябры спрашивала. Про те, что когда-то у нас на камине стояли. Видимо, в связи с этой находкой. Ирина прямо расследование вела. Хотела чего-то добиться. Но после этой находки вдруг сильно изменилась и вообще перестала мне что-либо рассказывать. Думаю, она нарыла что-то очень серьезное. Потом начала кого-то шантажировать в вашем доме. Потому что вечно жаловалась, что у нее денег ни на что не хватает. Тут к гадалке не ходи. Из-за этого ее и прикончили. Но если не ты, тогда кто это сделал? Марат. Что? Я сам слышал. Тоже совершенно случайно. Вскоре после убийства Ирины он принес Зинаиде Николаевне какую-то сумку и сказал, что канделябр и деньги лежат внутри. Погоди, ты хочешь сказать, что Зинаида тоже замешана? Говорю лишь то, что сам слышал. Он отдал ей сумку. Мол, канделябр и ваши деньги внутри. Удалось типа забрать до приезда полиции. А ночью в лесу тоже все прошло гладко. А старуха нисколько не удивилась, будто этого и ждала. Тут дураком надо быть, чтобы что-то не понять. Наталья и Даша в ужасе переглянулись. Это очень серьезное обвинение, Сергей. А если все это ложь? Случайно услышал это, случайно нашел то. Почему мы должны тебе верить? Поэтому я и привел вас сюда. Идем за мной. Сергей развернулся и вошел в бомбоубежище. Даша бесстрашно направилась за ним. Наталья кинулась за дочерью. Ты ему веришь? Не знаю, но это все звучит просто дико и страшно. Он обвиняет бабушку в причастности к убийству. Я же спать не смогу, если не узнаю всей правды. Вскоре они оказались в узком тоннеле, уходящем вглубь холма. Низкий бетонный потолок поддерживали толстые сваи, с которых свешивалась густая паутина. Сергей шел впереди, освещая обшарпанные ступеньки светом телефонного фонарика. Вскоре лестница закончилась, и парень вошел в длинный коридор со множеством дверей. Двери были железные, толстые и ржавые. Многие распахнуты настежь, но попадались и закрытые. В центре каждой из них располагался массивный железный штурвал, двигающий толстые засовы. Крутани такой, и дверь окажется намертво закрытой с помощью специальных распорок. На грязном полу блестели лужи после недавнего дождя. Садовник старательно обходил их, стараясь не замочить кроссовки. По стенам бомбоубежища тянулись толстые жгуты электрических кабелей, часть из которых обвисла почти до самого пола. На потолке через каждые 3 метра висели светильники, защищенные ржавыми стальными решетками. Даша поежилась. В подземелье было сыро и прохладно. Наталья увидела на стене старомодный выключатель и потянулась к нему. Интересно, тут можно свет включить? Нет, не делайте этого! Почему? Электричество здесь есть, но все стены мокрые, а кабели ржавые насквозь. Не знаю, почему бомбоубежище не обесточено. Может, про него и правда забыли. Так что старайтесь ничего не касаться. Это очень опасно. Вот, смотрите. Он поднял с пола кусок кирпича, выпавший из кладки, и швырнул его в переплетение электрических кабелей у дальней стены. Едва кирпич коснулся толстого жгута, полыхнула яркая вспышка и раздался громкий треск. Изоляция на кабелях за годы вся потрескалась и осыпалась. Одно движение, и оголенные провода задевают друг друга. Хорошая сигнализация, если прячешься где-то в глубине. Дальше они шли молча, с особой тщательностью глядя себе под ноги и стараясь ни до чего не дотрагиваться. Подземный тоннель сделал пару поворотов, и, наконец, все трое очутились в относительно сухом помещении с низким бетонным потолком. В углу была устроена лежанка из досок, на которой кто-то набросал листы картона и какое-то грязное тряпье. Сергей сдвинул лежанку в сторону. За ней открылась небольшая дыра в кирпичной стене. Он сунул туда руку и вытащил из тайника черный пластиковый пакет, набитый чем-то металлическим. «Это я забрал из тайника Эммы. Даже Ирина об этом не знала». Эмма Викторовна хватилась пропажи и тут же перепрятала свои деньги и безделушки куда-то в другое место. Взгляните и поймете, что я не вру. Он развязал мешок и показал им целую груду золотых колец с драгоценными камнями, ожерелья и золотые цепочки, сверкающие в свете фонарика. Среди них выделялся старинный золотой медальон в виде сердечка, в каких обычно хранят фотографии любимых. Сверху была выгравирована надпись «Совет да любовь». Наталья взяла его и аккуратно раскрыла. В двух половинках были закреплены небольшие черно-белые фотокарточки, с которых смотрели молодой парень с мужественным лицом и квадратной челюстью и молодая девушка со старомодной прической. Их лица были Наталье незнакомы. «Наличку я забрал, уж извините, мне она сейчас необходима». Но это барахло могу отдать вам. Оно слишком приметное и дорогое. Его сбывать хлопот не оберешься. Украшения хранились у Эммы Викторовны? Но они и правда очень дорогие. Это лишь малая часть того, что у нее там было спрятано. Вот и думаете, откуда такие сокровища у вашей экономки, где она их взяла и куда перепрятала. И будьте осторожны. В доме происходит что-то пугающее. Марат и старуха в этом замешаны. Я уверен, что Ирина накопала что-то на саму Зинаиду Николаевну. Вот та и приказала с ней разобраться. Господи, какие ужасы ты рассказываешь. Ну, что теперь будет с тобой? Сбегу из города. Скроюсь где-нибудь, пока все не уляжется. А если пойти в полицию и рассказать им все, что ты нам сейчас сообщил? А кто мне поверит? Вы-то верите с трудом, хоть мы и знакомы несколько лет. А в полиции разбираться никто не станет. Закроют меня в камере и ключи выбросят. Особенно со связями ваших отца и бабушки. Я и правда верю с трудом. Но все же верите? Верю. И теперь понятия не имею, что нам делать дальше. Бегите из этого дома. Последуйте моему примеру. Не пожалеете, уверен. Забрав драгоценности, все трое направились к выходу и через несколько минут вышли из старого бомбоубежища. Сергей, посчитав, что его долг исполнен, торопливо попрощался с Натальей и Дашей и растворился в темнеющем лесу. Девушка напоследок лишь успела пожелать ему удачи. А если бабушка и правда причастна к происходящему? Как нам быть? Не знаю, дорогая. Но пообещай мне, что никто в нашем доме не узнает о том, что сейчас произошло. Если все это правда, то нам вообще никому нельзя доверять. И Даша поняла, что ее мать права.